Рассказ о третьем путешествии. Ночи 546-550. Знайте, о братья, и выслушайте от меня рассказ о третьем путешествии. Он более удивителен, чем рассказы, услышанные в предыдущие дни, а Аллах лучше всех знает сокровенное и всех мудрее. В минувшие и давно прошедшие времена я вернулся из второго путешествия и жил в крайнем довольстве и веселье, радуясь моему благополучию. Я нажил большие деньги, как я рассказал вам вчерашний день, и Аллах возместил мне все то, что у меня пропало, и я пробыл в Багдаде некоторое время, живя в крайнем счастье, радости, довольстве и веселье. И захотелось моей душе попутешествовать и прогуляться. И стосковалась она по торговле, наживе и прибыли, душа ведь приказывает злое. И я решился. И купил много товаров, подходящих для поездки по морю, и связал их для путешествия, и выехал с ними из города Багдада в город Басру. Я пришел на берег реки и увидел большой корабль, где было много купцов и путников, все добрые люди и прекрасный народ, верующие, милостивые и праведные. И сел с ними на этот корабль, и мы поехали с благословения Аллаха Великого, с его помощью и поддержкой, радуясь в надежде на благо и безопасность. И ехали мы из моря в море, и от острова к острову, и из города в город, и в каждом месте, где мы проезжали, мы гуляли и продавали и покупали, и испытывали мы крайнюю радость и веселье. И в один из дней мы ехали посреди ревущего моря, где бились волны, и вдруг капитан, стоявший на краю палубы и смотревший в море, стал бить себя по лицу, свернул паруса корабля, бросил якоря, выщипал себе бороду и разодрал на себе одежду и закричал великим криком. «О, капитан, в чем дело?» — спросили мы его. И он сказал: «Знайте, о мирные путники, что ветер осилил нас и согнал с пути посреди моря, и судьба бросила нас из-за нашей злой доли к горе мохнатых. А это люди, подобные обезьянам, и никто из достигших этого места не спасся, и мое сердце чует, что мы все погибли». И не закончил еще капитан своих слов, как пришли к нам обезьяны и окружили корабль со всех сторон, и были они многочисленны, словно саранча, и распространились на корабле и на суше. И мы боялись, что если мы убьем одну из них или ударим, или прогоним, они нас убьют из-за своей крайней многочисленности, ведь многочисленность сильнее доблести. И страшились мы, что они разграбят наше имущество и товары. А это самые гадкие звери, и на них волосы точно черный войлок, и вид их устрашает, и никто не понимает их речи, и ничего о них не знает. Они дичатся людей, и у них желтые глаза и черные лица, они малы ростом, и высота каждого из них 4 пяди. И обезьяны забрались на канаты и порвали их зубами, и также порвали все канаты на корабле со всех сторон, и корабль накренился и пристал к их горе. И когда корабль оказался у берега, обезьяны схватили всех купцов и путников, и вышли на остров, и взяли корабль со всем, что на нем было, и ушли с ним своей дорогой, оставив нас на острове. И корабль скрылся от нас, и мы не знали, куда его увели. И мы остались на этом острове и питались его плодами, овощами и ягодами, и пили из рек, протекавших на нем. И вдруг показался перед нами выстроенный дом, стоявший посреди острова. И мы направились к нему и пошли в его сторону, и вдруг оказалось, что это дворец с крепкими столбами и высокими стенами. Его ворота с двумя створами были открыты, и сделаны они были из черного дерева. И мы вошли в ворота этого дворца и увидели обширное пространство, подобное широкому большому двору. И вокруг этого двора было много высоких дверей, а посередине его стояла высокая большая скамья, подле которой находились сосуды для стряпни, висевшие над жаровнями, а вокруг них лежало много костей. Но мы не увидели здесь никого и удивились этому до крайней степени. И мы посидели немного во дворе этого дворца, а затем заснули и спали от зари до захода солнца. И вдруг земля под нами задрожала, и мы услышали в воздухе гул, и вышло к нам из дворца огромное существо, имевшее вид человека, который был черного цвета и высокого роста, и походил на громадную пальму. Его глаза были подобны двум горящим головням, и у него были клыки, точно клыки кабана, и огромный рот, точно отверстие колодца, и губы, как губы верблюда, которые свешивались ему на грудь, и два уха, точно громадные камни, спускавшиеся ему на плечи, а когти на его руках были точно когти льва. И, увидев существо такого вида, мы исчезли из мира, и усилился наш страх, и увеличился наш испуг, и стали мы точно мертвы от сильного страха, горя и ужаса. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.